Глава 4. Харитина, жена Кузьмы, обычно сварливая, скуповатая, поняв, что в ее руках судьба двух беспомощных, беззащитных сирот, а время теперь такое, когда все стоят на смертном пороге, со щедростью сердца, на которую способны только познавшие материнство женщины, хлопотала возле подстреленных горлинок. Кузьма даже крякал от удивления, наблюдая, как его старуха, не зная покоя ни днем, ни ночью, отпаивала узварами и бульонами раненую в грудь Ларису Петровну и нянчилась с Наталкой, ее 17-летней дочерью, которой осколок повредил на правой ноге коленную чашечку. Через неделю-другую Наталка уже прыгала, опираясь на палку по хате, пугливо посматривая на окна. Харитина, как умела, переделывала оказавшиеся при Наталке два платья, превращая их в широкие селянские юбки и просторные блузки, чтобы городская девушка стала похожей на крестьянскую девчину. Но что было поделать с лицом Наталки, нежно округлым, дышавшим родниковой чистотой и нерешительностью? Простая одежда никак не скрадывала ее незамутненной красоты и далекости от жизни, в которой она оказалась. Наталка часами сидела возле матери и смотрела в ее восковое лицо с надеждой и страхом. Ларисе Петровне становилось то лучше, то хуже, а приходящий тайком из Березны фельдшер прятал от Наталки глаза. Однажды зимой, на рассвете, кто-то робко постучался в хату Кузьмы. Это был Серега, полуживой от голода и изнеможения. Он убежал из Уманского лагеря для военнопленных, где оказался еще осенью, когда под Киевом с раздробленной осколком мины ногой попал в плен. Из лагеря бежал Серега вместе с Сашей Черных, с которым свела его там лихая судьба. Собственно, Саша Черных и помог Сереге вырваться из плена. Сереге и себе. Днем партия пленных разгребала в поле снег, долбила ломами землю, добывая для лагерной кухни неубранную осенью картошку. Под конец работы Саша наткнулся на занесенный снегом окоп. Незаметно для охранников толкнул туда Серегу, затем вскочил сам. Дождались ночь. Серега не очень обрадовался тому, что застал в своем доме посторонних людей. А когда Кузьма шепнул ему, что это генеральская семья, и вовсе струхнул. В первые дни молча отлеживался он на печи, посылал отца в село за новостями, а новости были не из веселых. По хатам шныряли полицаи, собирая теплую одежду для немецкого войска, выискивая советских активистов, подозрительных лиц и агитируя молодежь записываться для отправки на работу в Германию. Серега трепетал, ведь он до войны был секретарем сельского совета. Беда нагрянула и к ним. В хату неожиданно вломилась в дымчатых клубах холода жандармерия. Три немца, сопровождаемые местным полицаем. Кто-то донес о подозрительных жильцах Кузьмы Лунатика. Серега замер на печке. Казалось, что его могло спасти только чудо. Когда жандармы появились в горнице, там застигнутые врасплох были все — Кузьма, Харитина. Возле топчана, где лежала Лариса Петровна, сидела с шитьем в руках Наталка. Мордастый полицай, неизвестно откуда появившийся в Кахановке сын сосланного на Соловки кулака Пилипа Якименко, злыми глазами указал жандармам на Ларису Петровну и Наталку. — Кто такие? — по-русски спросил старший жандарм, холеный, мужичище, будто силком втиснутый в зеленую форму из сукна. — Сродственники наши, из Киева, чахоточные, — скороговоркой начал объяснять испуганный Кузьма. — Документы? Наталка, заметно хромая, подошла к мяснику и взяла лежавший там паспорт матери. Жандарм посмотрел в паспорт и снова спросил, — Почему прописаны во Львове? — Муж там работал, — Лариса Петровна отвечала тихо и спокойно, будто перед ней не стояла сама смерть в жандармском обличье. Кто муж? Инженер. Погиб во время бомбежки. Родители в Киеве есть? — Нет. Отец мой, полковник Кононов, это моя девичья фамилия, арестован в 37-м, а мать умерла. — Чем можете доказать, что ваш отец арестован? — В газете об этом писалось. Серега не верил своим ушам. Жандарм еще полистал паспорт, затем спрятал его в карман и спросил у Наталки, что с ногой, барышня? — Ранена при бомбежке, — ответила за нее Лариса Петровна. — Пройдись к окну. Наталка, стараясь хромать посильнее, послушно приблизилась к окну. Жандарм подошел к ней, взял толстыми пальцами за подбородок и оценивающим взглядом стал рассматривать ее лицо. Налившиеся слезами и испугом глаза Наталки казались аспидно темными, в них даже не видны были зрачки. Черные, как воронье крыло, волосы, спадавшие на покатые плечи, подчеркивали белую, тронутую мимолетным румянцем чистоту лица. Жандарм опустил руку, передернув при этом плечами и мотнув головой, словно хотел избавиться от сказочного видения, потом густо засмеялся, и в этом смехе прозвучали восторг, удивление и радость. Осклабились также другие жандармы. Услужливо хихикнул полицай. Немцы, с недоверчивым восхищением поглядывая на Наталку, закурили сигареты, обменялись несколькими немецкими фразами и, галантно поклонившись Ларисе Петровне, вышли за порог. Уже из синей старший жандарм начальственно крикнул: «Паспорт после проверки получите в местной полиции». Серега спустился с печи на лежанку, принюхался к сигаретному дыму и дрожащей рукой потянулся за стаканом с махоркой, стоявшим в печурке. Затем нащупал босыми ногами на полу истоптанные валенки, надел их и прошелся по комнате, поочередно посмотрев на отца, остолбенело стоявшего у окна, на бледную с помертвевшими глазами мать, кинул взгляд на безмолвную, как тень, Наталку. Серега не мог больше таиться в хате. Село не любит тайн и не умеет хранить их. И у него рождался план. Подошел к Ларисе Петровне. Она почему-то тихо плакала, вытирая уголком старого одеяла неподвластные слезы. — Наталочка, иди подыши воздухом, — стараясь казаться спокойной, сказала Лариса Петровна. — Теперь не надо прятаться. — Тату, — обратился Серега к отцу, — и вы покараульте на дворе. А вы, мамо, в камору сходите. Нам тут посоветоваться треба. Когда Серега остался наедине с Ларисой Петровной, она сказала: «Сережа, ты знаешь, что они говорили между собой о Наталке?» Серега отрицательно мотнул рыжей головой, стриженной под машинку. «Они?» «Они сказали, что, как Наталка поправится, заберут ее в Винницу, в офицерское казино. За доставку хорошеньких девушек дают награды». «Не возьмут», — уверенно ответил Серега, зашуршав валенками по соломе, разбросанной на глинобитном полу. — У меня такая думка. — Оформить с Наталкой брак. — Уфиктивный, конечно, — поспешно добавил он, увидев, как испуганно взметнулись брови Ларисы Петровны. — И меня тогда меньше будут трогать, и Наталку не угонят ни в Винницу, ни в Германию. Вскоре в старой хате Кузьмы Лунатика, на удивление людям, играли свадьбу. Серега, одетый в новый костюм, побритый, сидел рядом с бледной Наталкой, замечал устремленные на нее восторженные взгляды гостей, ловил и на себе взгляды, завистливые, недоуменные, а то и насмешливые, прислушивался к жаркому перешептыванию женщин и чувствовал себя так, словно ребенок, которого издали дразнят сказочной игрушкой. Гости кричали горько, и Серега целовал невесту в холодные безответные губы, краснел и потел от смущения, злился на себя, на Наталку и на всех, кто был в хате. С жуткой радостью ощущал, что в сердце разгорается огонь, который одна смерть сумеет погасить. Он пил самогонку, заставил и Наталку выпить рюмку и говорил какие-то слова Ларисе Петровне, обещая беречь ее дочь пуще глаза и любить больше жизни. От Серегиных речей Лариса Петровна заливалась горючими слезами. После выпитой самогонки Серега, казалось, позабыл про все на свете. Он сгорал от самодовольства, косил глаза на чуть захмелевшую Наталку, умиляясь нежному овалу ее лица. Встретился с быстрым, лукавым взглядом Наталки. Она искренне поражалась тому, с каким мастерством разыгрывал Серега роль жениха, и обвил рукой ее тонкую, гибкую талию. Наталка нахмурилась и почти на виду у всех гостей отстранила его руку. Серега еле стерпел обиду, сделал вид, что ничего не случилось, а сам с лютостью подумал о том, что он скорее умрет, чем отдаст теперь ее кому-нибудь. А через 2 дня после свадьбы схоронили Ларису Петровну.